то я уж из ума выжил и не пойму твоей хитрости. Мало тебе твоей земли. Что еще Бреста захотел, когда сам три княжения держишь, Галицкое, Перемышльское и Бельское, и того все мало? Мой отец, а твой дядя лежит у Святой Богородицы во Владимире, а много ль ты над ним свеч поставил? Какой город дал, чтоб свеча была? Сперва просил ты живым, а теперь уже мертвым просишь. Не дам не только города, села у меня не выпросишь. Разумею я твою хитрость, не дам. Волость свою Владимир отдал брату. Что же касается движимого имения, то, еще будучи на ногах, роздал его бедным. Золото, серебро, камни драгоценные, пояса отцовские и свои, золотые и серебряные, все роздал. Блюда большие серебряные, кубки золотые и серебряные, сам пред глазами своими побил и полил в гривны, полил и манисты, большие золотые бабки и матери своей, и разослал милостыню по всей земле. И стада роздал убогим людям, у кого лошадей нет и кто потерял их во время Телебугина нашествия. Владимир умер в 1288 году, после 20-летнего княжения. Княгиня и слуги придворные обмыли тело, обвили бархатом с кружевами, как следует хоронить царей, и, положивши на сани 10 декабря, повезли во Владимир. Граждане от мала до велика с громким плачем проводили своего господина. Привезши во Владимир вечером того же дня, на другой день похоронили в соборной Богородичной церкви, причем княгиня причитала: «Царь мой добрый, кроткий, смиренный, правдивый, вправду назвали тебя в крещении Иваном, всякими добродетелями похож ты был на него. Много досад принял ты от сродников своих, но не видала я, чтоб ты отомстил им злом за зло». А бояре причитали: «Хорошо б нам было с тобою умереть. Как дед твой Роман, ты освободил нас от всяких обид. Поревновал ты деду своему и наследовал путь его. А уж теперь нельзя нам больше тебя видеть. Солнце наше зашло, и остались мы в обиде». Сравните том 2 нашей истории, страницу 335. Значит, для причитаний была одна общая форма. Соловьев, сочинение, книга 1, том 2, страница 578-579. Так плакали над ним множество владимирцев, мужчины, женщины и дети, немцы, сурожцы, новгородцы. Жиды плакали точно так, как отцы их, ведомые в плен вавилонский. Мстислав, приехавший после похорон и поплакавший над братним гробом, спешил разослать засады, гарнизоны по всем городам, боясь Льва и Юрия. Страх его не был напрасен. На юге не все так охотно исполняли завещания князей своих, как на севере. И Мстиславу дали знать, что Юрьева дружина уже сидит в трех городах — Бресте, Каменце, Литовском и Бельске. Есть Бяла недалеко от Бреста на запад, есть Бельск выше. Еще во время болезни Владимировой жители Бреста поклялись признать своим князем Юрия. И тот сейчас же после дядиной смерти приехал в Брест и стал здесь княжить. Но бояре Мстиславовы, старые луцкие и новые владимирские, начали говорить своему князю: «Господин, племянник осрамил тебя, отнял то, что дал тебе Бог, брат, молитва отцовская и дедовская. Можем и с детьми положить за тебя свои головы. Ступай, возьми сначала Юрьевы города, Бельс и Червень, а потом пойдешь к Бресту». Мстислав отвечал: «Не дай мне Бог пролить кровь неповинную. Я исправлю дело Богом и благословением брата своего Владимира». И послал сказать племяннику: «Племянник, добро бы ты не был сам на том пути и ничего не слыхал. А то сам слышал, и отец твой, и вся рать слышала, что брат Владимир отдал мне землю свою и города все при хане и при его вельможах, и мы оба, я и Владимир, вам об этом объявили. Если ты чего хотел, то почему тогда ничего не сказал мне при хане? Теперь объяви мне, сам ли ты сел в Бресте своею волею или по приказанию отца своего? Не на мне будет кровь, а на виноватом. Я пошлю за татарами, а ты сиди, пожалуй. Не поедешь добром, так злом поедешь. Потом отправил епископа Владимирского к брату Льву сказать ему: «Жалуюсь Богу и тебе, потому что ты мне больше всех по Боге. Брат ты мне старший. Скажи мне правду. Своею ли волею сын твой сел в Бресте? Или по твоему приказанию? Если по твоему приказанию, то объявляю тебе прямо. Я послал за татарами и сам собираю войско. Как меня Бог с вами рассудит?» Лев испугался, потому что еще у него не сошла оскомина после Телебугина нашествия, говорит летописец, и велел отвечать брату: «Сын мой это сделал без моего ведома, своим молодым умом, и об этом, братец, не беспокойся. Я пошлю к нему, чтоб он выехал из Бреста». И действительно послал сказать Юрию: «Если же не поедешь, то я сам буду помогать брату на тебя и отрешу тебя от наследства. Все отдам брату Мстиславу, если меня, отца своего, не послушаешься». Юрий поехал из Бреста с большим позором, взявши с собою главных крамольников, которых поклялся не выдавать дяде, пограбивши все дома дядины, и не осталось камня на камне ни в Бресте, ни в Каменце, ни в Бельске. Мстислав приехал в Брест и наказал его жителей тем, что заставил их содержать ловчих княжеских, и тем, что известие о крамоле их велел внести в летопись. Покончив так удачно с родственниками, Мстислав был одинаково счастлив и в отношениях литовских. Двое тамошних князей отдали ему свой город Волковыск, чтоб только был с ними в мире. Со стороны Польши не могло быть также никакой опасности, в то время как Конрад Семовитович Мазовецкий был в Луцке у Мстислава, в Любомль, к больному Владимиру, приехал Лях из Люблина и объявил, что ищет Конрада, потому что Лешка Черный Краковский умер, и люблинцы послали за Конрадом, хотят, чтоб он княжил в Кракове.